Глава восьмая. Александр Мохов чистил туалет, большой, на 10 очков. На нем была надета химзащита, а нос и рот он плотно перевязал случайной тряпкой, потому что если не перевязать, то можно и задохнуться. Может, даже до смерти. Тот, кто считает, что дерьмо пахнет неприятно, просто с ним дела не имел в больших количествах. Это только одна кучка неприятно пахнет, а когда таких кучек тысячи, и они слежались и перебродили на жаре, то это уж почти ОВ, то есть боевое отравляющее вещество. На туалет Сашку бросил старшина, потому что кого-то нужно было бросить. Яма уже переполнилась, того и гляди, через верх потечет. На глаза попался Сашка, и старшина, придравшись к чему-то, объявил ему наряд вне очереди. Теперь Сашка булькал вниз в зловонную жижу, произведенную полутыщей солдатских задниц, ведро на веревке, и, упираясь всеми четырьмя, тянул его вверх. Потом перехватывал ведро и тащил его в лес, плеская на спаги тем, что нес. По идее, сюда нужно было вызвать дерьмовозку, которая в 3-4 захода очистила бы яму, но за нее нужно было платить. А зачем платить, когда можно использовать дармовой солдатский труд таких вот бесчисленных и бесправных Сашек? Бросок. Ведро вверх дном с чавкающим звуком падает вниз, медленно тонет, затягиваясь, как в трясину. Рывок. Тяжелый, удушающий запах волной поднимается вверх, обволакивая липким туманом лицо, ударяя в нос. Ведро качается, плывет наверх, с него течет струями. Тягучими каплями падает вниз содержимое. Еще немного. Ведро наверху. Теперь, сильно наклонившись вправо, отставив левую руку, мелкими перебежками к лесу, где вырыта яма. Ведро тяжелое, а нести его, чтобы не испачкаться, желательно на отлете, отчего рука напряженно дрожит. Дойти, подхватить ведро за донышко и разом, освобождаясь от тяжести, плюхнуть содержимое в яму, отпрыгнув от вылетевших брызг. И снова. Эх, жизнь солдатская. Не так Сашка представлял армию, по-другому представлял. Думал, будет трудно, будут тревоги, учения, стрельбы, а тут ведро. Он автомат всего 2 раза видел, на присяге и на стрельбище, где им выдали 2 патрона. Ведро вниз, ведро вверх. К туалету подошли старослужащие. Внутрь не зашли, встали рядком и о чем-то громко хохоча дружно помочились на стенку туалета. Когда мимо них с ведром проходил Сашка, его обругали матом и пнули позаду так, что он, потеряв равновесие, выплеснул на ноги 3 ведра. «А ну, пошел, воняешь тут!» И пнули еще раз, больно угодив носком ботинка в копчик. «Да что ж за жизнь такая? Такая ж, как содержимое ведра, такая ж тяжелая и противная. Дерьмовая жизнь. Вечером, когда Сашка закончил работу и возвращался в казарму, его случайно заметил старшина. — Ты чего весь в дерьме-то? — брезгливо поморщился он, поводя ноздрями. — Чтоб через час был постиран, поглажен и подшит. Я проверю. Вопросы? — Какие могут быть вопросы? — Есть. И вместо того, чтобы лечь спать, Сашка пошел в умывалку и долго-долго, истирая кусок хозяйственного мыла, драил хабешку. Закончил он глубокой ночью и только-только лег, как дневальный проорал: «Рота, подъем!» Сашка проснулся не сразу, проснулся на 10 секунд позже других, и, свалившись со своего 2-го яруса, и торопясь, и путаясь в штанах, опоздал на построение. — Ты что, олух царя небесного, где твой ремень? — рявкнул сержант. А ремня у Сашки не оказалось. Ремень он, скорее всего, оставил в умывалке, когда стирал форму. Его, конечно, украли. — Ну ты ублюдок! — удивился сержант. — Чтоб через 5 секунд был по форме с ремнем. — А где ж мне его взять? — чуть не плача, — спросил Сашка. — А это меня ни разу не колышет. Выроди и скажи, что нашел. — ответил сержант универсальной армейской приговоркой. — Кого дерет чужое горе? Пшел вон, придурок! Стоящие в строю солдаты и его, Сашкиного призыва, злобно ухмылялись, радуясь в душе, что сержант долбит них. В армии каждый живет и умирает в одиночку. Сашка вышел из строя и уныло побрел в умывалку, где ремня, конечно, не оказалось, а без ремня возвращаться было никак нельзя. Были бы деньги, он мог выпросить ремень у коптера, но деньги, присланные из дома, у него украли ночью из кармана. Как еще можно выродить ремень, он не знал, но догадывался. В конце казармы, в закутке, на втором ярусе, спал, тихо посапывая, вернувшийся из наряда, такой же, как он, солдат. Только еще, может быть, более несчастный, чем он, солдат, потому что даже более слабый и угнетаемый, чем он. Сашка прошел к его койке и осторожно снял с табурета его ремень. Теперь он был с ремнем, а его служивец без ремня. Но кого колышет чужое горе, колышет только свое. Сашка застегнул ремень и бегом вернулся назад. — Разрешите встать в строй? — спросил он разрешение сержанта. — Валяй! — кивнул тот, покосившись на ремень, но ничего не сказав. Сашка встал на свое место. Здесь, в строю, он чувствовал себя почти комфортно, потому что был такой же, как все, и был среди всех. А это главное условие выживания в армии — быть, как все, быть зеленым в зеленом строю, как бабочка на листке, которую, если она будет не как листок, обязательно заметят и сожрут. — Взвод, смирно! — скомандовал сержант. Рядом стоящие солдаты подобрались. — Направо! Разом повернулись и пошли. Неважно куда, важно как. Строем пошли, видя перед собой только затылок впереди идущего и слыша дробный стук 30 шагающих в ногу пар башмаков. Через 2 дня им выдали смертники, смертные жетоны, штампованные из алюминия, которые они должны были таскать при себе. Медальонов было 2. Один на длинной цепочке, другой на короткой. Тот, что на длинной, когда их убьют, командир отнесет в строевой отдел части, а тот, что короткий, повесит на ногу, на руку или что там уцелеет, покойнику, чтобы не перепутать его с другим. А раз им выдали идентификационные жетоны, значит, их повезут на войну, повезут в Чечню. Ну и ладно, и черт с ним. Может, даже и неплохо, что в Чечню, может, там будет лучше, потому что хуже быть не может, некуда уже.